что это у вас такой смущенный вид?» На ней была шуба из пушистого меха цвета ее волос, такая же шапочка и короткие сапожки с меховой оторочкой. Она коснулась локтя Колена. «Возьмите меня под руку. Что-то вы сегодня нерасторопны». «Верно. В тот раз у меня лучше получалось», — признался Колен. Он снова засмеялся. Она тоже засмеялась, поглядела на него и засмеялась еще громче. — Вы смеетесь надо мной, — жалобно сказал Колен. — Это немилосердно. — Вы рады меня видеть? — спросила Хлоя. — Да, — сказал Колен. Они пошли по первому попавшемуся тротуару. Маленькое розовое облако спустилось с неба и повисло над ними. — Могу спуститься пониже, — предложило оно. — Валяй, — сказал Колен, — и облако окутало их. Внутри него было тепло и пахло корицей с сахаром. — Нас теперь не видно, — сказал Колен, — но мы их видим. — Облако все же довольно прозрачное, — сказала Хлоя. — Не обольщайтесь. — Неважно. — Так все же чувствуешь себя лучше, — сказал Колен. — Что будем делать? — Всего лишь гулять. — Вам не будет скучно? — Тогда говорите мне какие-нибудь слова. — Я не знаю настолько хороших слов, — сказала Хлоя. — Но можно поглядеть витрины, вот хоть эту. Как интересно! В витрине красивая женщина лежала на пружинном матрасе. Она была обнажена по пояс, и электрический прибор белыми шелковистыми щетками массировал ей грудь снизу вверх. Надпись гласила «Берегите вашу обувь, пользуйтесь только гуталином, антипод преподобного Шарля». Виан иронизирует над популярностью Шарля де Голля 1890-1970, который после освобождения Франции от фашистов в ноябре 1945 года был избран главой Временного правительства. «Хорошая мысль», — сказала Хлоя. «При чем тут это?» — сказал Колен. «А массаж куда приятнее, когда его делают рукой». Хлоя покраснела. «Не говорите таких вещей. Я не люблю ребят, которые говорят всякие гадости девушкам». «Я в отчаянии. Я не хотел». У Колена и в самом деле был такой отчаянный вид, что она улыбнулась и даже слегка потрясла его за руку, чтобы показать, что не сердится. В другой витрине толстяк в фартуке мясника резал младенцев. Это была наглядная пропаганда общественной благотворительности. «Вот на что уходят деньги», — сказал Колен. «Убирать все это каждый вечер стоит, наверное, очень дорого». «Но ведь младенцы не настоящие», — с тревогой сказала Хлоя. «Как знать. В общественных благотворительных заведениях младенцев навалом», — сказал Колен. «Мне это не нравится», — сказала Хлоя. «Прежде таких ужасных витрин не было. Я не считаю, что это шаг вперед». «Неважно», — сказал Колен. «Это ведь действует только на тех, кто и без того верит в подобные глупости». «А это что такое?» — спросила Хлоя. «В витрине было выставлено гладкое, круглое, как шар, брюхо на колесах с резиновыми шинами, а под ним надпись «И на вашем не будет складок, если вы его погладите электрическим утюгом».